Глава вторая. Стефани быстро пересекла зал таверны и поднялась наверх, стараясь не попасться на глаза хозяину заведения. Она снимала комнату на втором этаже, рядом с комнатой Лиама, в самом конце коридора. Остальные комнаты были отданы под гостиничные номера. Учитывая, что она и Лиам тут работали, Никон, хозяин таверны, снизил им стоимость аренды, что позволило ей хоть как-то сводить концы с концами. У себя в комнате Стефани быстро забежала в ванную и стала набирать емкости, собираясь привести себя в порядок. «Давай помогу, наклонись», — сказала Фиона. «Ай-яй!» — воскликнула она, невольно дернувшись и втянув голову в плечи. «Что ж так холодно?» «Прости, но времени нагреть воду сильнее не было, мы и так опаздываем», — с нотками сожаления в голосе оправдывалась сестра. «Эх, я уже и забыла, как тут все не приспособлено. Знаешь, одно из самых главных чудес верхнего города — теплая вода, которая выливается прямо из трубы». «Как это?» — недоуменно спросила у нее Стефани, закутывая волосы в полотенце. «В ванных комнатах есть специальные трубы, и к ним приделан рычаг. Нажимаешь его, и на тебя льется сразу теплая вода». Она недоверчиво уставилась на сестру, ища в глазах намеки на глупую шутку. «Разве такое возможно? Зачем Фиона разыгрывает ее? Знает же, что никак не сможет проверить, поэтому и шутит». Особого высокомерия из-за своего нового положения сестра ранее не проявляла, поэтому на это заявление Стефани не знала, как реагировать. Обидеться? Наверное, стоило, чтобы больше неповадно было так говорить. Фиона вдруг засмеялась и ласково провела по ее хмурой складке между бровями. «Не делай так, останется глубокая морщина. Это визуально добавит тебе возраста и подпортит твое прелестное личико. А что касается воды, я не шучу. Когда-нибудь я покажу тебе». Стефани зачерпнула холодной воды и плеснула себе на лицо, прогоняя непрошенное воспоминание. Ни время и ни место. Лиам не сможет долго обманывать Никона. Как только тот поймет, что Стефани просто отлынивает от работы, то устроит скандал. Закончив с водными процедурами, она быстро натянула на себя платье, заплела заново волосы в аккуратную косу, бросила взгляд в большое зеркало и поспешила вниз. Посетителей было много, и Лиам ловко маневрировал между столами, стараясь как можно скорее собрать у всех заказы. При виде нее в глазах промелькнуло облегчение. Он отдал ей лист и карандаш, а сам поспешил на кухню передавать пожелания гостей повару. Никон вышел в зал, окинул взором обстановку и, довольно улыбнувшись, снова скрылся в своем кабинете. Стефани облегченно выдохнула. Ей сегодня определенно везло. Сначала Валак, принесший много бигзов, а теперь и хозяин таверны, который вышел проверить свое заведение, как раз в тот момент, когда она очаровательно улыбалась очередному посетителю. Чья-то рука легла ей на талию и сползла ниже. Жест был привычный. Многие мужчины, посещающие таверну, пытались лапать ее. Стефани сместилась в сторону, аккуратно освобождаясь от его прикосновения, и, как ни в чем не бывало, продолжила общение с мужчиной, компенсируя возникшее расстояние очарованием, застывшим на лице. Это первое, чему она научилась, когда стала работать тут. Нельзя было грубым отказом обидеть посетителя, но и позволять так до себя дотрагиваться она не собиралась. Стефани догадывалась, что Никон уважает ее за это. Предыдущая официантка была легкодоступной девушкой, и из-за нее периодически случались пьяные драки. Конечно, хозяину заведения выгодно, когда у него работает красивая девушка. Это притягивает мужчин. Но и добавляет проблем, если та слишком часто меняет свои предпочтения. Поэтому в лице Стефани сошлось решение сразу двух проблем. Красота и обходительность девушки обеспечивали приток посетителей. Некоторые вовсе были постоянными, как раз те самые, которые приходили исключительно ради нее. А отсутствие явных симпатий и отношений исключали ссоры и драки. Как говорится, нет отношений – нет проблем. Практически все столики были заняты. Зал был наполнен смехом, громкими разговорами и пьяным дурманом. Крепкая настойка по знаменитой рецептуре Никона текла рекой, разливаясь по крови посетителей шальным настроением, пополняя карман хозяина очередной кучкой сменов. Эту часть вечера Стефани любила. Гости были уже сыты и коротали вечер за веселыми разговорами, и она могла немного отдохнуть. Она сидела на стуле и рассеянно смотрела на Лиама, который в очередной раз натирал до блеска поверхность главной стойки. Не то чтобы его просили и заставляли, скорее он так коротал время, работая, развлекая себя. Сейчас его волосы были аккуратно зачесаны назад и собраны в хвостик. Одежду он сменил, в лавке мадам его одежда была с претензией на изысканность, Строгий темно-синий костюм, разбавленный украшенной вышивкой рубашкой. В таверне же он носил оливкового цвета гольф, подчеркивающий его едва различимый рельеф мышц, облегающие черные брюки, заправленные в высокие до колен сапоги. Вне работы Стефани с Лиамом почти не виделись, но девушка знала, что в обычной жизни к этому наряду он добавлял еще темно-синюю куртку и бандану, которая скрывала его волосы. Зачем он прятал свою светлую шевелюру, догадывалась. Так он меньше привлекал внимание случайных прохожих. Стефани тоже убирала волосы в косынку, но только когда находилась в лесу. Ее мотивы были более рациональны. Волосы не зацепятся за ветки, если вдруг придется убегать, да и меньше шансов насобирать себе насекомых в голову. «Со мною сегодня что-то не то?» – негромко сказал Лиам, выдергивая ее из задумчивости. «Ты меня уже второй раз за день так пристально рассматриваешь». Она поспешила отвести взгляд, понимая, что это невежливо. «Тебе показалось», – буркнула она смущенно. «Красавица, принеси еще настойки!» – крикнули из зала. Стефани едва заметно устало выдохнула и поднялась. Ноги отозвались болью. Девушка знала, что ее перемещение с Валаком еще долго будет давать о себе знать. «Я не тебе, а белокурой!» Стефани удивленно заморгала и обернулась к Лиаму. Его внешность порой становилась объектом насмешек, но такое обращение было впервые. Он с непроницаемым спокойствием на мгновение скрылся за стойкой, достал оттуда настойку и пошел наливать посетителю. Когда он вернулся, Стефани искала на его лице признаки раздражения и обиды, но так ничего и не увидела. Неужели его это не волнует? И не похоже, что притворялся спокойным. «Как ты это терпишь?» – пораженно зашептала девушка, склоняясь к нему, чтобы никто больше не слышал. «А как я, по-твоему, должен был поступить?» Он тоже склонился в ее сторону, поднося свое лицо ближе, практически касаясь лбом ее лба. «Не знаю. Разозлиться, обидеться. Сделать вид, что это не тебе». Думаю, именно на такую реакцию он и рассчитывал. Посмотри на него, он же в стельку пьян и явно относится к такой категории людей, которые при нужном градусе внутри ищут возможности выплеснуть скопившуюся агрессию и злость на весь мир. Я не собираюсь становиться грушей для битья. Кроме того, Никон может счесть меня причиной драки и вычтет из жалования стоимость поломанной мебели. Логика была железной, и Стефани с восхищением на него посмотрела. В его глазах в ответ засветились довольные искорки. Ее и Лиама резко дернули за плечи, разводя в стороны. «О чем вы тут шепчетесь?» – грозно прошептал незаметно подошедший Никон. «Никакого флирта на работе. Узнаю, что вы шашни крутите, выгоню с работы обоих. Еще и комнаты заберу». Стефани на мгновение задохнулась от возмущения. «Что он несет? Какой флирт? С Лиамом? Никон свои настойки перепробовал, что ли? Совсем сдурел?» Она мельком бросила взгляд на напарника по работе. Светлая кожа на щеках мужчины была тронута румянцем смущения. Глаза тот спрятал, а руки стали нервно перекладывать и без того идеально сложенную посуду. Причины такой странной реакции Лиама она не успела найти у себя в голове. Дверь с грохотом открылась, и в воцарившейся тишине внутрь таверны вошла группа хорошо вооруженных людей. Среди рослых, крупных мужчин ее глаза сразу нашли знакомую фигуру, и окружающий мир в это мгновение перестал для нее существовать. «Рейтан!» Рейтан был типичным представителем Азимара. «Типичным? Идеальным! Самым красивым, неземным, мужественным и таким желанным!» Ее взгляд жадно скользил по его лицу. Широкие скулы с небрежной щетиной, придающие лицу волевой вид. Подбородок с ямочкой, до которой она в своих откровенных мечтах хотела дотронуться. Идеально очерченные губы, потрескавшиеся от непогоды. Пронзительно синие глаза, внимательно и цепко осматривающие окружающих. Широкие брови, так часто сдвинутые на переносице, выдавая привычку владельца сердиться. Черные волосы немного неряшливо рассыпаны по плечам. Его мощная фигура заполняла собой пространство. Добротный кожаный доспех, украшенный мехом, подчеркивал стать и силу. От Рейтана веяло опасностью. Все в нем притягивало ее. А тот факт, что он был главарем одного из кланов наемников, ставило его в ранг божества. Мужчина прошел за свободный столик, его соратники уселись рядом. Рейтан на мгновение задержал свой взгляд на ней. Девушка почувствовала, как мелко у нее задрожали ноги, а сердце стало часто стучать. Он не первый раз ужинает у них в таверне, но Стефани каждый раз теряла голову. Как зачарованная, она подошла к его столику. Улыбаться не могла, как и поднимать на него свой взор. Боялась упасть в обморок. Сквозь шум в ушах от собственного учащенного сердцебиения Стефани едва расслышала, что он заказал. Звук его грубоватого голоса оставлял на теле мурашки. Она поспешно отвернулась, собираясь отнести заказ на кухню, как он окликнул ее. «Стефани, принесите мне и моим ребятам настойку. У нас сегодня есть повод, чтобы праздновать». Она быстро закивала и почти бегом добралась до кухни, по дороге запутавшись в платье и чуть не упав. Отдала листок Лиаму и с нетерпением ждала его возвращения. «Он знает, как меня зовут!» — радостно зашептала она, в порыве чувств хватая Лиама за руку и сжимая пальцы. «Рейтон знает, как меня зовут!» «Тут все знают, как тебя зовут», — холодно и немного раздраженно заметил Лиам. «Так что не обольщайся особо». Стефани было все равно. В душе распускались яркие цветы счастья. Хотелось петь и счастливо улыбаться всему миру. Рейтон знает, как ее зовут. «Мне больно», — сказал Лиам. Стефани вдруг поняла, что все это время она нервно и очень сильно сжимала его ладонь. «Прости», — она поспешила отпустить его, бросая на него виноватый взгляд. Заказ выполнили очень быстро. Никого важнее наемников в Нижнем городе не бывало, и у всех заведений такие почетные гости были на первом месте. Никон поспешил выйти из своего кабинета и лично поздоровался с Рейтоном и его соратниками. Пожилой владелец таверны был вне себя от счастья. Когда он вернулся к стойке, его лицо озаряла блаженная улыбка, а глаза горели огнем алчности. «Уже второй раз на этой неделе», — радостно прошептал он Лиаму и Стефани. «Если ему у нас понравится, и он станет завсегдатаем, то это поднимет престиж нашего заведения в разы. Мы сможем увеличить цены на все, переоборудовать внутри помещения под...» Никон, продолжая бормотать, снова скрылся за неприметной дверью. Стефани потянулась к подносу, собираясь отнести его. Ее опередил Лиам. «Я сам», — твердо сказал он. «Они же к тебе всегда цепляются», — обеспокоенно посмотрела на него девушка. Наемники за что-то не взлюбили Лиама, и даже трезвые старались всячески его поддеть. Хоть они и не часто приходили в таверну, но каждый раз было одно и то же. «Но это лучше, чем если ты от волнения опять уронишь поднос». Стефани залилась краской стыда. Да, прошлый раз она так сильно разволновалась, что запуталась в платье и оступилась и упала. Поднос вылетел из ее рук, еда забрызгала посетителей. И, о ужас, самого Рейтона. Свой позор она мечтала забыть навсегда. Она с благодарностью смотрела на Лиама, который расставлял под едкие высказывания наемников тарелки с едой на столе. Рейтон не участвовал в травле официанта, но и не мешал. Постепенно посетители привыкли к столь важным фигурам в зале и вернулись к своим разговорам и выпивке. Зал снова наполнился знакомым гамом, расслабляя и успокаивая ее. Стефани уселась на стул возле Лиама и издалека бросала мечтательные взгляды на главаря наемников, как она надеялась, незаметно для окружающих. Остаток вечера пролетел для нее очень быстро. Она даже отважилась еще раз подойти к столику Рейтона и принести заказанный алкоголь. Когда последний посетитель ушел, таверну закрыли. Вот сейчас наступала самая неприятная часть ее работы. Надо было помыть все столы, расставить стулья, а также протереть полы. Стефани медленно бродила между рядами и устала зевая. Руки отказывались слушаться, и ей приходилось прилагать все усилия, чтобы возить мокрой тряпкой по грязной поверхности стола. «Иди спать, у тебя был долгий день», — сказал подошедший Лиам. Он забрал у нее тряпку. Рука в это время на секунду коснулась ее руки, и он тут же одернул себя, словно обжегшись. «Я сам». Какой-то он странный сегодня. Мысли сонно бродили в ее голове, но она решила, что на один день слишком много впечатлений, чтобы еще и разбираться с напарником. «Спасибо. И спокойной ночи», — проговорила она и тут же прикрыла рот рукой, скрывая очередной зевок.